«Документы принести не изволили?» Товарищ Лунин был худ, бледен, суров и для большого руководителя неприлично молод, чуть старше своих гостей, а то и вообще погодок. Если бы не кабинет с секретарем, его вполне можно было спутать с секретарем цеховой ячейки, причем не партийной, а комсомольской. Старый костюм с заплатами на локтях, английские военные ботинки, расческа в нагрудном кармане. Зато нос почти до потолка. Начальство. Сесть не пригласил, даже не дал пройти в комнату, встретив у самого порога. Поскольку папки у пришедших не было, вопрос показался им явно лишним. Отвечать не стали, лишь переглянулись. «Не советую шутить с ЦКК, товарищи. Наши указания, как правило, беспрекословно исполняются всеми инстанциями. Исключения очень редки. Я бы очень не хотел...» «Так с Центральным комитетом тоже не пошутишь». Неожиданно для самого себя перебил Ротный. «Товарищ Лунин, вы же воевали, порядок знаете». «Получается, что командир полка велел одно, а инспектор из штаба дивизии другое совсем». «Инспектор, он, конечно, начальник, но я уж лучше комполка подчинюсь. За исполнение прямого приказа хоть и рвут головы, но все-таки знаете реже». Батальонный выслушал эту тираду с немалым интересом. Настоящий кабинетный начальник сейчас должен побагроветь, раздуть ноздри, ножкой о ковер притопнуть. Ковра в кабинете не оказалось, и Лунин багроветь не стал. Поглядел иронично, кивнул на стулья. «Садитесь, товарищи. Ну, прямо как у Николая Тихонова. Гвозди б делать из этих людей. И молотком забивать по самую шляпку». Когда гости устроились, товарищ Лунин присел и сам, но не за стол, а рядом, оседлав верхом стул. «Вы, стало быть, товарищ Тулак», — кивнул он Ротному. «Ивану Тулаку, который в Царицыне главкомом был, часом не родич?» Семен лишь развел руками. Фамилия у него была редкая, но главкомов в родне не числилось. «Вырыпаев», — представился батальонный, — «имею родственников и однофамильцев по обе стороны фронта. Могу подробнее?» «И я могу», — вздохнул работник центральной контрольной. «Я ваше личное дело только что листал. Стало быть, Вырыпаев, который у Капеля воевал, ваш двоюродный брат?» Ротный опасливо покосился на сослуживца, но тут ухом не повел. «Так точно. Василий Вырыпаев на 8 лет меня старше. Виделся я с ним 2 раза в жизни и родства никогда не скрывал. А что, уже пора?» «Некоторые пробуют», — Лунин равнодушно пожал плечами. «Но вот знаете, контрольная комиссия, она вроде английского бульдога. И если вцепится, то уже не отпустит до получения результата. На всякий случай напомню, что зовут меня Николай Андреевич, но обращаться можно по имени, по фамилии, на вы и на ты, как больше нравится. Все эти буржуазные условности – суть ерунда. Главное в общении – тот самый результат». Холодный пристальный взгляд скользнул по гостям, и тем стало не слишком уютно. «Теперь по интересующему нас всех делу. Успели с ним ознакомиться?» Сотрудники техгруппы вновь переглянулись, но уже без особой уверенности. «В самых общих чертах», — рубанул Семен Тулак, — «амебы, красные амебы содержат фотосинтетические пигменты. Они имеют эти ложноушки». Виноват, ложноножки, необходимые для распространения этой гада, ну, то есть этого всего дела по организму. Они, амебы, вначале в кровь вводятся, потом оседают на стенках сосудов, по которым эта кровь течет. А затем они, как эти самые моноциты, адгезируются на стенках капилляров, мигрируют через эндотелий в рыхлую соединительную ткань и уже там постоянно живут, так сказать, со всеми удобствами. Когда освоятся, то протискиваются через стенки, расползаются по соединительно-тканному слою кожи, и там уже фотосинтезируют, — негромко подсказал Николай Андреевич. «С научной частью проекта я знаком. Вчера специально простудировал статью Михаила Семеновича Цвета, чтобы чуток разобраться. Мудрено, однако понять все же можно. Вы, товарищи, представляете разницу между реакционной буржуазной носологией и прогрессивной носонтологией?» «То-то!» Ворыпаев сглотнул. Образ вооруженных ложноножками амеб, десантирующихся на стенки кровеносных сосудов, произвел на него впечатление. «А еще там с деньгами неувязка», — осмелел цыганистый. «Каждый год под это дело давали все больше, а отчетов никаких нет. Вот, к примеру, смета расхода выделенных по спецсчету средств за 1922 год». На этом его познания определенно исчерпались, и Семен предпочел сделать многозначительную паузу. Лунин посмотрел на него с немалым интересом. «Память у вас, однако, фотографическая. Не смущайтесь, я и сам многое не понял, и, между прочим, не пойму, пока вы мне не принесете все документы. Но суть не в амебах. В начале 1918 года известный ученый Берг обратился в Совет народных комиссаров с очень интересным предложением. Профессор Владимир Берг. Слыхали о таком?» Семен предпочел промолчать, Вырыпаев уже немного подумав, кивнул. «Так точно. Когда мы изучали физику по Краевичу, наш учитель рассказал о молодом ученом, с которым вместе заканчивал Санкт-Петербургский университет. Он еще пошутил, что на сей горе будет построено новое естествознание. Берг, по-немецки, гора». Лунин встал, подошел к столу, быстрым движением взял сверху какой-то листок. «Берги. Три брата, внучатые племянники адмирала Маврикия Берга, главного командира Черноморского флота, дальние родичи покорителя Туркестана генерала Кауфмана, Карл, Федор и Владимир, все трое ученые физики, младший известен также как биолог-экспериментатор. Ваш учитель, товарищ Ворыпаев, говорил о Карле Берге, остальные братья учились за границей. В настоящее время Федор Берг где-то в эмиграции, Карл жил в Париже, потом вернулся в столицу и в марте 1921 года погиб в результате неудачного научного эксперимента. Владимир никуда не уезжал, к советской власти был всегда лоялен, 3 месяца назад подал заявление в РКПБ. Рассмотрение отложили из-за неявки заявителя на парткомиссию. Так вот, товарищи, младший Берг предложил советскому правительству создать медицинский центр по лечению последствий длительного голодания. «Это как?» – не удержался Семен. «А чего их лечить? Кормить людей надо, и вот и все дела». Берг обещал сделать человеческий организм менее восприимчивым к голоду, а если получится – уменьшить зависимость от привычной еды до минимума. «Красными амебами, извините, питаться», — осторожно поинтересовался Виктор. Николай Андреевич неопределенно хмыкнул. «Данный вопрос, товарищ Вырыпаев, следует задать вашему коллеге. Все документы у него. Для Центральной контрольной комиссии важно то, что на финансирование объекта, так называемого гелиотерапевтического санатория «Сеньга-озеро», за эти годы ушло средств больше, чем на институт академика Павлова. Результаты нам неизвестны, отчитываться Берг не пожелал, даже на парткомиссию не приехал. Поэтому с подачи ЦКК и Центральной ревизионной комиссии научпромотдел поставил вопрос о прекращении финансирования. Зачем дело передали в техгруппу, мне, признаться, не слишком понятно. «А для того, чтобы мы во всем как есть разобрались», — отрубил Семен Тулак, вставая. «Разобрались и доложили. Разрешите приступить к исполнению, товарищ дивизионный комиссар?» «На польском фронте были», — понял Лунин. «Приказывать вам не могу. Это забота товарища Кима. К сожалению, он порой ведет очень странную политику. Товарищи, позиции мы, кажется, обозначили. Сейчас я иду к Валериану Владимировичу Куйбышеву, пусть он и решает. Если в результате вас командируют куда-нибудь на Чукотку, виноват буду не я». Николай Андреевич говорил негромко, но настолько убедительно, что сотрудникам техгруппы почудилось, будто паркет под ногами внезапно покрылся светло-зеленым тундровым мхом. Красный командир поежился, словно от полярного ветра, глубоко вздохнул. «Николай, будь человеком, дай нам пару дней. Мы же ерундой занимаемся, вечными двигателями, всякими блаватскими, обезьян каких-то ловим. А тут интересное дело, настоящее. Мы туда, в Сингаозеро, съездим, все узнаем и тебе доложим. Думаешь, не справимся? На фронте я полк из окружения выводил». Из полка, насколько я знаю, осталось 230 человек. Половина даже без винтовок, резко бросил Лунин. Ты, товарищ, меня на эмоции не бери. Мы не на митинге, и сейчас не декабрь 1917-го. Гнилой компромисс с тобой предложенный отвергаю. Приказать, как я уже говорил, не могу, а совет дам. Побереги свое упорство на будущее и рогами вперед не лезь. Не ваше это дело. С товарищем Кимом мы как-нибудь поладим, а тебе по полной достанется. Виктор Вырыпаев уже открыл рот, чтобы напомнить случай с Игнатишиным, который тоже почему-то оказался не их, но вовремя прикусил язык. Могло выйти еще хуже. А вообще-то рад познакомиться. Глаза бывшего комиссара блеснули. Хорошо, что у нас в Центральном комитете такие неравнодушные товарищи. Но, хлопцы, поберегите головы. Сейчас на любой мелочи погореть можно. Время уж больно мерзкое. Письмо к съезду вам подбросили? Вот и делайте выводы. Причем в самом практическом смысле. Рукопожатие Николая Андреевича было такое же, как и речь. Резкое и твердое.